И в эту разряженную толпу были замешаны наши офицеры, герои сражений у Дукли, танкисты Лилюшенко и Рыбалка, наиболее отличившиеся командиры армии Жадова, Гордова, Пухова. Их лица покрыты фронтовым загаром, их наскоро выглаженные и припахивающие бензином кителя создавали резкий контраст с западной дипломатической толпой. Особой группой, не смешиваясь с остальной публикой, как вода не смешивается с маслом, стояли участники словацкого восстания, партизаны, мои старые друзья, которые, углядев нас с Крушинским, позабыв всяческие этикеты, принялись нас обнимать, целовать и подняли в своем углу такой шум, что вызвали удивленный взгляд президента и строгий взор нашего командующего. Освободил меня из этого партизанского плена адъютант президента, объявивший, что сейчас будут вручать ордена республики военачальникам и командирам Красной армии, отличившимся в боях за Чехословакию. Совершенно неожиданная была весть, что и мне предстоит получить орден. Эта новость так удивила, что я с сомнением и недоверием посмотрел на офицера. «Шутите?» Он недоуменно взглянул на меня и пояснил. «Из военных корреспондентов награждены Константин Симонов и вы». «Симонов? Он здесь?» «Ну да, конечно. Вон он возле президента. Разговаривает с дамой в розовом. Вы разве его не знаете?» «Константин Симонов, ну кто же из военно-корреспондентской братьи не знал этого человека, не завидовал ему, читая в «Красной звезде» его репортажи, очерки, свежие, интересные, как бы проникающие вглубь войны, помогающие осмысливать ее? Кто из нас, когда находил лирический стих, не декламировал его «Жди меня»?» И, конечно же, кто из нас не знал шуточных, весьма соленых рифм-ловушек, мгновенно распространявшихся по фронтам, как мы говорили, от Белого до Черного моря, этих шуточных четырех стишей, сочиняемых Сурковым и Симоновым? Но сказать, что знаком с Симоновым, я не мог. Все как-то выходило, что действовали мы на разных фронтах. И лишь однажды, во время бурного наступления Второго Украинского фронта, по холмам Молдавии пути наши перекрестились на вечеринке в редакции фронтовой газеты. Перекрестились ненадолго, на один вечер. А на нашем фронте он появился лишь на днях. Появился тихо. Просто однажды у дома, где обитали военные корреспонденты «Красной звезды», майор Михаил Зотов и капитан Фадей Бубенов, утром вдруг оказалось роскошное ландо ядовито-яичного цвета. «Чье?» – поинтересовался я. Константина Симонова, с чувством отрапортовал Петрович. Оказывается, он уже успел осмотреть это чудо автомобильной техники. Оно произвело впечатление. Во, какие у людей машины! Блеск, не без вызова, заключил он. Но в части Симонов уехал на каком-то более подходящем транспорте. И с владельцем ослепительного ландо увиделись мы лишь здесь, в испанском зале Града. Подойдя к нему, я на всякий случай отрекомендовался – он удивленно посмотрел на меня и, мило грассируя, сказал: «Стоик, стоик, мы уже знакомы. Помнишь Молдавию? Какие там фалешты или фатешты? Хорошее венцо было, помнишь?» А между тем началось вручение. Велось оно быстро, просто. Президент брал из рук своего статс-секретаря орден, протягивал награжденному вместе с кавалерской грамотой, свернутой в трубочку. Были вручены высшие ордена Чехословакии маршалу Коневу, генералам Малиновскому, Еременко, Рыбалко, Лилюшенко, Пухову, Москаленко, Гордову, Кравченко и другим. В конце дошла очередь и до нас. Симонов получил орден Белого Льва. Мне вручили боевой бронзовый крест. Очень неудобная штука – это кавалерская грамота. Свернутая в трубочку, она погружается в длинный круглый футляр, который в карман не сунешь, приходится все время держать в руках, как некий маршальский жезл. А тут еще идет угощение малознакомым нам способом а-ля фуршет, при котором и есть, и пить надо стоя. Если наши военные гости чехословацкого президента быстро освоились со ослепительной роскошью испанского зала, влились в необыкновенную среду, смешались с ней, то с этим самым а-ля фуршетом дело было куда хуже. В наступлении солдат умеет есть и на ходу. А вот стоя орудовать ножом, вилкой, да еще балансировать при этом наполненным бокалом, это умение давалось плохо. Говорились всякие хорошие речи, провозглашались здравницы. А ну-ка попробуй поаплодируй хорошему тосту, когда в одной руке у тебя тарелка с едой, а в другой стакан. Даже со знаменитым танковым командармом Рыбалко, человеком бывалым, произошел казус. Уклонившись от новой шумной встречи с партизанами, я пришвартовался к нему. Он стоял в сторонке от общего кипения, окруженный командирами, танкистами и славного чехословацкого корпуса, с которыми ему не раз приходилось взаимодействовать в боях. Все с интересом рассматривали орден Белого Льва, только что полученный командармом. Это крупный и очень красивый орден, в центре которого вычеканен вставший на дыбы лев. Очень мужественный лев, с весьма отчетливо обозначенными мужскими признаками. «А знаете, друзья, этот орден, пожалуй, нельзя надевать при дамах. Рискованно», – пошутил командарм. Чехословацкие танкисты засмеялись, но командир их танкового полка очень многозначительно ответил: «Наоборот, товарищ командарм, при дамах-то его и следует надевать», и совсем уж всерьез добавил: «Что же вы ничего не кушаете? Что вам положить на тарелку?» И тут командарм вдруг увидел на столе грибы. Чудесные соленые рыжики, точно отлитые из позеленевшей старой бронзы. Ему положили этих грибов, и к общему нашему удивлению он налил себе стопку водки. Мне вспомнился разговор во время танковой атаки в Силезии, когда он неожиданно угостил меня каким-то морсом, а тут водка. «Ничего не поделаешь, рыжик – гриб серьезный, он требует соответствующего сопровождения. Вот рыжик-то нас и погубил». Возле командарма, грудь которого вся сверкала орденами, стояла статная, очень красивая женщина с розой в высокой прическе, поддерживаемой черепаховым гребнем. У нее было весьма смелое декольте, сзади оно достигало предельного уровня. Красавица, постреливая любопытными взглядами из-под длинных ресниц, стояла к нам в полоборота, так что мы могли по достоинству оценить ее лебединую шею, мраморную спину и так далее. Так вот, рыжик, который Павел Семенович, непривычно балансируя с тарелкой, попытался поддеть на вилку, выскочил из-под этой вилки, описал небольшую траекторию и угодил с тыла в глубокий вырез декольте испанской красавицы, которая, как оказалось, была женой мексиканского военного атташе. Не знаю, что уж там подумала эта дама, но только подняла страшный визг. Мы стояли, оцепенев. Командарм, человек, известный своей выдержкой, храбростью, совсем растерялся. Он бормотал извинения, показывая на рыжики на своей тарелке. На его высоком сократовском лбу выступила даже испарина. Лишь после того, как один из чешских офицеров, говоривших по-французски, кое-как объяснил даме суть происшествия, она успокоилась, удалилась, а когда нахальный гриб был извлечен, она, как ни в чем не бывало, вернулась в зал, обаятельно улыбнулась, протянула смущенному Павлу Семеновичу карточку пригласительного билета и потребовала, чтобы столь знаменитый генерал, которого она назвала советским Гудерианом, оставил ей на память свой автограф. Когда он выполнял эту просьбу, ей-богу, мне показалось, что рука храбрейшего человека дрожала.